Войдя в столовую, он велел Ягужинскому рассказывать о конфузии. Не присаживаясь, шагал по низенькой жаркой комнате, брал со стола соленый огурец, жевал, торопливо переспрашивал. Павел Ягужинский рассказал о потере всей артиллерии, о гибели в Норове тысячи всадников шереметьевской конницы, о гибели 5000 солдат на разломавшемся мосту, да более того убито во время боя, о сдаче в плен 79 генералов и офицеров, в их числе и раненый Вейде, о злосчастном отступлении войска без командиров и обозов. Остались только младшие офицеры и унтер-офицеры, и то, главным образом, в гвардейских полках. Герцог первый сдался. Цезарец-то герой, сукин сын. И Блюмберг с ним. Алексашка, можешь понять? Брат родной, Блюмберг, ускакал к шведу. Вор! Вор! Изо рта Петра летели огуречные семечки. 79 предателей. Головин, Долгорукий, Бутурлин Ванька. Знал я, что дурак, но вор. Трубецкой, Боров Гладкий. Как они сдались? Подъехал к землянке капитан Врангель с кирасирами. Наши отдали ему шпаги. И не один хотя бы, которые плакали. Плакали, герои! Что ж они, надеются, я после сей конфузии буду просить мира? Мира просить сейчас подобно смерти, негромко сказал Алексашка. Петр остановился перед с ледяным окошечком в глубине низкого свода, расставя ноги, сжимал, разжимал за спиной пальцы. Конфузия! Урок добрый! Славы не ищем! И еще 10 раз разобьют. Потом уж мы одолеем, Данилыч. Город поручаю тебе. Работы начнешь сегодня же — копать рвы, ставить палисады. Шведов дальше Новгорода пустить нельзя, хоть всем умереть. Да скажи, чтобы нашли и немедля быть здесь Бровкину, Свешникову, которые новгородские купцы из добрых тоже пришли бы. А воеводу отставить. Вдогонку Алексашке. Вели выбить в шею со двора. Меншиков торопливо вышел. Петр Ягужинскому. Ты ступай, найди подвод 3 сотни. Грузи печеный хлеб. К вечеру выезжай с обозом навстречу войску. Уразумел? Будет сделано, господин бомбардир. Позови монахов.